Давненько я так много не падал. Звук бьющегося о деревянный пол тела стал для меня таким же родным, как звук машин за окном и пение птиц по утрам. Боль в коленях и локтях превратилась во что-то привычное, даже организм уже не сильно сопротивляется. Первая тренировка по гандболу, именуемому здесь ручным мячом, далась очень тяжело. Тело отвыкло от нагрузок, из-за чего полуторачасовое занятие стало адом. Конечно, я и раньше занимался спортом. В детстве, например, ходил на теннис. Много чего приходилось там делать. Бег на четвереньках, я серьезно, так и было, прыжки со скакалкой, бег со скакалкой, отжимания, подтягивания, упражнения на многие группы мышц. Вот только самого тенниса не было. Пару раз ударить ракеткой по мячику было за счастье. Хотя рядом старшаки играли по-настоящему, по-взрослому. Насчет, а мы тут фигней маялись, обидно было. Потом играл в футбол за родной факультет, вернее, катался на пятой точке, так как действовал в защите. Однако пара голов за всю карьеру в моем активе тоже есть. Тут же занятие началось с разминки, но это нормально. Потом пошла отработка игровых комбинаций, и тут начались проблемы. Я никогда в жизни не играл в гандбол, только смотрел по телевизору. Из-за этого в процессе всплыли тонкости, которые до того оставались незамеченными. Например, нельзя бить по летящему мячу. Вообще, совсем, ни рукой, ни ногой, ни головой, по крайней мере, Антонина Ивановна это все запрещала. Сначала ловишь спортивный снаряд, а потом бросаешь, и никак иначе. Второй важный момент заключался в том, что бросать поворотом лучше в прыжке. Оттолкнулся ногами от пола и швырнул в полете. По словам нашей тренерши, это усиливает силу броска и усложняет работу вратаря. Это все хорошо, но приземляться сложно. Лишь с пятой попытки я таки наловчился сразу после броска группироваться, сгибать ноги в коленях и выставлять вперед руки. Так, конечно, тоже больно, но не сильно, в отличие от обычного приземления. И вот я лежу, уткнувшись носом в пол, и думаю, а зачем мне это все? Почему я согласился? Может отказаться и гори все синим пламенем? Из размышлений меня вывел звук свистка. Затем в дело вступил злой женский голос. «Модест, ну твою налево, ты что, в первый раз, что ли?» Поднимаюсь и честно отвечаю. «Да». Ивановна цокнула языком и покачала головой, глядя в пол. «Ужас, у нас скоро игра с физинститутом, а в команде черти что, они же нас разорвут». «Ничего, дружище, еще пара тренировок, и мы будем ничего», — подбодрил меня оказавшийся рядом электроник. Забыл сразу сказать, но светилу отечественной науки тоже заманили в команду. Что странно, у него же освобождение. Ему отжиматься то нельзя, а тут. Впрочем, все оказалось очень даже прозаически. Моему соседу пообещали зачет по физре до конца вуза. Скорее всего, его обманули. Хотелось бы, а то физы, сам понимаешь, в общем. Прозвучал свисток, и тренер скомандовала: «На сегодня все. Следующая тренировка послезавтра в это же время. Не пропустите». «Ага», — отвечаю слабым голосом и бреду в раздевалку вместе со своими тиммейтами. На улице я сразу сунул сигарету в зубы, зажег ее и двинулся в сторону общаги. Курить с одышкой – идея так себе, но организм срочно требовал очередную дозу никотина. Электроник не курил, а просто шел рядом. «Кстати, к семинару по научному атеизму подготовился?» – поинтересовался приятель. «Твою ж, забыл». Так и говорю, а потом добавляю: «Да и вообще предмет дичь какая-то, зазубрить то можно, а вот понятие воспринимать всерьез невозможно. Ох, все мы с ним мучаемся. Ты же в курсе, что мы первые с ним столкнулись? В смысле, в нашем вузе его ввели только в этом году. Вот научный коммунизм был всегда, только нам его поставили на второй курс. А сейчас вот это вот, первый год, говоришь?» Я задумался. Действительно, про научный атеизм я от матери ничего не слышал. Вроде как его не было, а тут есть. Хмм, эффект бабочки, выходит, задумчиво произношу на выходе. А что это? Теперь настала очередь электроника удивляться. Это такая теория о путешествии во времени и всем таком. Суть такова: минимальное изменение в прошлом приводит к серьезным изменениям в будущем. Иногда это происходит буквально сразу. То есть ты хочешь сказать, что, парень потер лоб, твое попадание в прошлое как-то влияет на действительность? Да, примерно так. Хотя странно, я человек маленький, ничего особенного не сделал. Видимо, одного моего появления уже достаточно. И тут я задумался: если эта логика продолжит работать, то в дальнейшем нас ждут еще большие потрясения. А куда их занесет, одному пространственно-временному континууму известно. От этих мыслей стало слегка не по себе. Главное, чтобы эффект бабочки не спровоцировал закон Мерфи, размышляю вслух. А это что, если что-то плохое может произойти, то оно неизбежно произойдет. Это как закон подлости, типа того, говорю не столько другу, сколько куда-то в сторону. Какое-то время мы шли молча. Кстати, друг решил сменить тему, я тут твою типовую глянул. Ты ж не против? Он всерьез это спрашивает, после того, как нагло рылся в моей сумке. Иронично, не против. И что интересного ты там нашел? Ох, дружище, приятель снисходительно улыбнулся и положил мне руку на плечо. Ты там в двух местах просчитался. Незначительно, но все решения и графики можно выкидывать. Они неверны. Классика жанра, вздыхаю, еще в школе со мной такое случалось. И это была чистая правда. В сложных задачах по математике и лабораторках по физике именно так все и было. Ошибся на 1/100 и получая неверную цепочку с правильным ответом. Это уже какой-то эффект Мерфи или закон бабочки получается. Могу переделать работу за тебя. Накидаю расчеты, а ты их перепишешь. Графики, уж извини, придется строить самому. Спасибо, не спеши благодарить. К тебе тоже будет просьба. Кажется, это называется бартер. Я тебе помогу, а ты мне. Да, примерно так. В чем суть? Слушай, электроник улыбнулся. Кажется, по максимуму, нам для робота нужна камера. Маленькая, которая будет фиксировать его движение. Вид от первого лица типа. Задаю уточняющий вопрос. Точно. Да, это я и имел в виду. Отдашь свой видеорегистратор из машины, он, по идее, должен подойти. Ух, хитер товарищ. Знает же, что возиться с вычислениями по новой я не хочу. А может, и догадался, что физика не совсем мое. Вот и предложил. Ладно, фиг с тобой. Я согласен. Отлично. Электроник прямо светился от своей маленькой победы. И мы снова шли молча. Такое бывает, когда вроде все сказал и добавить нечего. Но мой сосед внезапно снова оживился. Кстати, в пятницу у Таны день рождения. Она просила тебя позвать. Прикольно. А сама почему не пригласила? Ну так, почти не пересекалась с тобой. А вы, типа, часто пересекаетесь? Перебиваю его. Мой сосед явно не ожидал такого вопроса. Или не продумал ответ, а потому замялся. Есть немного, но там пока все непонятно. Ладно, не говори ничего. Только один вопрос. Во сколько это радостное мероприятие? В 7 вечера. Но имей в виду, веселиться будем нестандартно. Всегда готов. Чеканю и картинно отдаю честь. Подожди, а сегодня какой день недели? Среда, отвечает электроник, а потом резко ухмыляется. Ты еще и в днях недели путаешься, что ли? Случается иногда, отвечаю с наигранной застенчивостью. Не говорит же ему, что это иногда происходит слишком часто. Мы оба рассмеялись и пришли в общагу в хорошем настроении. Вторая тренировка прошла заметно легче. Я уже научился принимать и отдавать передачи, стал чаще забрасывать мячи во время двусторонок, падать было не так больно, да и в целом увереннее себя чувствовал. Естественно, такое преображение не осталось незамеченным тренером. Правда, Ивановна похвалила не меня лично, а команду в целом. Теперь у нас есть шансы против физинститута, резюмировала наша наставница и разрешила отправиться по домам. Я не разделял ее оптимизм. Понятно было, что это всего лишь мотивационный ход, мол, вы лучшие и все сможете. Но думать об игре было рано. Сейчас стоял вопрос поважнее. День рождения. Чудесным образом в шкафу нашлась рубашка. Не писк моды, конечно, но показаться на людях не стыдно. Естественно, еще я надел джинсы, хотя и так ношу их, почти не снимая. Электроник одолжил у соседок духи пиковая дама, которыми мы воспользовались после душа и вернули хозяевам. Потом, стоя перед зеркалом, привел волосы в порядок. Нет, не расческой, рукой. Сначала уложил шевелюру, а потом равномерными движениями подвинул ее вправо. «Я готов», — рапортую соседу. «Я почти», — отвечает он. «Прикид своего приятеля особо не разглядываю, но, кажется, он не отличается от повседневного. Вот такие мы, мужики, что с нас взять? А где она живет?» Задаю вопрос сразу после того, как мы вышли из общаги. «На Нахимова, возле дамбы». «А, точно». Тебе же это вряд ли о чем-то говорит. Вообще-то, говорит, рядом с той самой дамбой находится стадион «Спартак», где неизменно играли и играют местные команды. А чуть дальше находится футбольная секция, где я занимался. Правда, она не на Нахимова, а на Багратиона, но не суть. Плюс пару раз отдыхал с друзьями в этих краях на съемных квартирах. В общем, приятель, видимо, забыл, что я на самом деле не Модест из Литвы. Знаю, вообще-то. Пошли тогда. Или поедем. Да зачем ехать? Пешком дойти можно. Бодрым шагом минут за 20-25 будем на месте. Сказано, сделано. По пути оглядываю знакомые улицы, пытаясь найти различия. Естественно, они находятся такие же, как и ранее. От этого погружаюсь в свои мысли. Мне снова начало казаться, что я попал в демоверсию родного города. Людей на улицах немного, машин практически нет. Магазины, кофеточки, ларьки с шаурмой и всевозможные нейлспа и прочая современная дичь отсутствует как класс. Вот жили же люди раньше без сделанных ноготочков и тыквенного локтя на альтернативном молоке. И нормально себя чувствовали. Как же мы свернули не туда. Ты о чем? Непонимающе спросил электроник. Черт, я что, вслух это? Да, подтвердил приятель, только я ни черта не понял. Какие ноготочки? Что за альтернативное молоко? Хо-хо, дружище. Таков мой Бровенев World. Что? Дивный новый мир. Есть такой роман у Олдоса Хаксли. Слышал? Нет. А, скорее всего, он запрещен. Там долгая история, но очень точно описывает мое время. Не целиком, конечно, но отдельные тенденции. Например, я понимаю, что разговор надо сворачивать. Во-первых, на улице обсуждать такие вещи не стоит. Во-вторых, грузить товарища проблемами 21 века сомнительно. Их и в 20 еще будет много. В-третьих, слишком много о будущем знать нельзя. Но и совсем отмолчаться не вариант. Электроник же жизни мне не даст. Так что придется один факт все же ему изложить. Ты заметил, что у наших одногруппниц все натуральные. Что все? Не понял приятель. Вообще все. То, что принято именовать естественной красотой. А, это да. Но к че? Так вот, обрываю его на полуслове. Знаешь, что такое силикон? Конечно, это полимер, основой которого является цепочка молекул кремния и кислорода. Отлично. А теперь, у тебя фантазия хорошая, так что представь, что будет, если его ввести в губы или в грудь. Например, электроник на минуту замолчал, а потом поморщился и выдал. Жуть, это как минимум странно. А что, у вас так делают? Не все, но да, увеличение груди – довольно популярная услуга. Губы реже, но тоже бывает. И тебе такое нравится? Мне нет, наоборот, пугает. Но каждый делает, как хочет. Законом не запрещено. Отвечаю деликатно, опустив всякие тезисы про крокодилов и динозавров. В конце концов, это дело вкуса. А о вкусах не спорит. А что еще интересного расскажешь? Приятель не унимался. Журнал «Крокодил» знаешь? Завожу новую пластинку. А то, вот, посмотри карикатуры на капиталистов, вот тебе ответ. У нас даже документальный фильм вышел. Называется «Как в СССР Россию предсказывали». О, или карикатуру «Ресторан Союз труда и капитала». Тоже красноречиво. Не буду же я ему говорить, что на самом деле это ролик на Ютубе. В таком случае дело может затянуться на несколько часов, а то и на сутки. А мне лень. Любой, кто хотя бы раз помогал пожилым родственникам разобраться с современным гаджетом, прекрасно поймет меня. Ладно, гляну на досуге. Приятель оглянулся по сторонам, и друг выдал: мы мимо прошли. К счастью, всего на пару домов. Ну ты, конечно, рассказал мне. Силикон в губах, тыквенные локти и ногти. Кстати, а с ними что делают? Много всякого. Удлиняют, укорачивают, красят, мажут лаком. Понятно. Дверь в подъезд была открыта. На входе меня поразила еще одна мысль. Я так и не видел ни одного домофона. Даже кодовых замков не было. Странно. Электроник тем временем постучал в дверь. С той стороны сначала послышалось копошение, затем звук открывающегося замка и... Нас буквально затянули внутрь. Электроника захватила виновница торжества. Она тут же прижала парня к стене и принялась страстно целовать. Меня же просто затащили за руку. Я быстро разулся и, дабы не мешать голубкам, сразу проследовал в комнату. Благо внутреннее устройство хрущевских квартир интуитивно понятно. Внутри передо мной предстала картина, словно списанная из рекламы сервисов доставки. Тех самых, которые привезут что угодно на ваш праздник от 15 минут. Вглядываюсь в лица собравшихся. Они были мне знакомы и незнакомы одновременно. В том плане, что видел их в универе, но по именам не знаю. «Модиик!» — прокричали откуда-то сбоку. На меня бежала Таня, радостно расставив руки и улыбаясь. Она запрыгнула на меня и чмокнула в щеку. Гости, к моему удивлению, не стали смеяться или ехидствовать. Они лишь смотрели на нас с улыбками. И тут вернулась виновница торжества. Собравшиеся тут же встали и окружили ее. Я присоединился. Вместе мы прокричали три раза: «С днем рождения!» А потом каждый пошел к своей сумке за подарком. Черт, про это я тоже забыл. Обидно, ведь идти с пустыми руками на праздник не в моих правилах. Беру в руки портфель и начинаю в нем рыться. Надежды, конечно, мало, но вдруг. Поиски увенчались успехом. Я нашел шоколадку Аленка. От осознания этого факта я завис. Так, подождите, говорю сам себе. Меня это уже начинает смущать, если не пугать. Во-первых, я уже несколько месяцев достаю из закромов сигареты, и они даже не думают заканчиваться. Ну не брал же я с собой 10 блоков. Во-вторых, там в принципе находятся ситуативно нужные вещи, зубная паста, например. И, наконец, я не помню, чтобы клал туда шоколадки. Обычно любит шутить про бездонные дамские сумочки, в которых можно чуть ли не интерьер квартиры с собой носить. А тут и вовсе магия какая-то. Впрочем, оно и хорошо. Шоколадка не бог весть какой подарок, но сойдет. Удивительно, но привычного застолья, так любимого старшим поколением, тут не было. Вместо стола с кучей всяких салатов, колбас и прочего добра в центре комнаты постелили ковер. Сначала мы играли в дурака, пили какое-то шампанское и слушали пластинки. Из колонок звучали песни неизвестного мне вокально-инструментального ансамбля. Также удалось чуть-чуть узнать собравшихся. Среди них были ребята, которых я встретил у входа в универ в свой первый визит: Андрей, Ваня, Гена и Настя соответственно, Оля и Аня. С ними мы играли вместе в волейбол, и другие ребята, чьими именами я решил не забивать себе голову. Ай, ну их, этих вокалистов. «Давайте я вам что-нибудь сыграю», – предложил Ваня. Народ встретил его идею на ура. Парень взял гитару, сел в центре ковра, немного покрутил колоки и начал играть. Сначала он исполнил песню, если не ошибаюсь, Юрия Висбора, ту самую, где поется «Милая моя» и «Солнышко лесное». Потом прозвучали еще несколько композиций, которые я не знал совсем, а на закуску была исполнена песня Высоцкого про друга. После того, как отзвучали последние аккорды, мы долго хлопали нашему музыканту. Тот, в свою очередь, улыбался и картинно кланялся. Напоследок он спросил, кто еще хочет сыграть. После этих слов Таня толкнула меня локтем и прошептала: «Мадик, а ты умеешь играть?» «Давно не бренчал. Забыл уже, как это делать». «Да ладно тебе, талант, как говорится, не пропьешь». Сыграть-то я мог, но только композиции из своего времени. «Сплин там», «Симпли план», пару хитов знаменитого певца неизвестен, именуемых одинаково, без названия. С другой стороны, а почему бы и нет? Скажу, что сам сочинил. «Ваник, дай я попробую». Парень продолжил улыбаться. «Не знал, что ты умеешь. Ну, на, держи». «Спасибо». Беру в руки инструмент, занимаю место Ивана и пару раз провожу пальцами по струнам. Помнит руки то. Вспоминаю, что Тане исполнилось 20 лет. Значит, с первой песни все ясно. Начинаю играть и подпеваю. Всеобщая серость, при нашем-то уровне. Росли вроде умными, выросли дурнями. Мундиры напялили, стаканы наполнили. Едва захмелев, протрезвели и поняли. В общем, песня называется «Мне 20 лет». Она интересна тем, что является одним сплошным куплетом, без припева. Редкость, однако. Что-то я раньше не слышала эту песню. «Она чья?» – удивилась виновница торжества. «Сам сочинил. Ух ты, мило, спасибо. Сыграй еще что-нибудь. Предложение здравое, только вот что еще, доброе, позитивное. Желательно без мата и всякого подтекста про ниже пояса. Точно. Начинаю. Ты, Венера, я, Юпитер. Ты, Москва, я, Питер. Люди, помогите». На этот раз реакция была прохладной. В этот раз вопросы задавала Таня. «Пустышка какая-то, тоже сам придумал?» «Нет, друг из Вильнюса, позориться мне решительно не хотелось». «Кстати, а что такое Питер?» Не унималась моя любимая девушка. «Ленинград раньше назывался Петербургом, сокращенно Питер. Он любитель истории, в каком-то смысле. Еще одну исполнить? Давай, только на этот раз что-то мощное. Есть такое, а то настало время тяжелой артиллерии». На этот раз выбор пал на группу «Симпли План», песня «Еверытими». «Еверытими и сие йо урфаце, еверытими йо улак мы вай, и тес лики и талу фалу синта плаце, евертхинг фиилс рикхт». Не успел я доиграть, как комната взорвалась овациями. От громких аплодисментов и восторженных криков я едва не оглох. Меня буквально завалили однотипными вопросами. «Чья песня?» «Сам придумал?» «Откуда такое произношение?» как будто первое занятие по английскому забыли, и прочее. Это песня одной канадской рок-группы. Она пока неизвестна, но это вопрос времени. Я уверен, и это была чистая правда. В 1998 году выйдет фильм «Простой план», а годом позже будет образована одноименная группа. Спустя пару часов желание повеселиться привело в совершенно неожиданное русло, а началось все с предложения. «Ребята, а давайте духов вызывать?» Причем я даже не понял, кто это предложил. Это точно была одна из незнакомых мне девушек. Народ охотно согласился. Даже электроник, неведомым образом успевший накидаться в хлам, поддержал идею. А потом, пошатнувшись, начал. «Кстати, Модест у нас». Я тут же уставился на него испепеляющим взглядом. «Вот не дай бог, он сейчас выдаст меня. Ляпнет что-то в духе Модест вообще из будущего или что-то в таком духе». Прием подействовал. Мы пересеклись взглядами, и мой приятель осекся, а потом таки договорил. «Будущее предсказывать умеет». А во, удивились гости практически хором. «Так, так, так, спокойно», — говорю, выставив руки перед собой, «не то чтобы прямо умею». «Скажи, что со мной будет через 30 лет?» — спросила Таня, глядя прямо в глаза. «Ну, началось. Спасибо, электроник, устроил мне веселье. Вот и думай теперь, как выкручиваться. Хотя есть идея, для ответа мне надо связаться с духами». Сказав это, закатываю глаза, бубню что-то в духе а затем и вовсе падаю на спину, после чего имитирую эпилептический припадок, разве что пену изо рта не пустил. Потом встал и, глядя в изумленные глаза зрителей, сказал: «У тебя все будет отлично». Таня смутилась, а потом спросила: «А подробнее, сколько у меня детей будет? Где я буду работать? Слишком много о будущем знать нельзя. Так неинтересно». «Ну извини». «Ладно», — ты она хлопнула в ладоши, — «вызываем духов». И точка. С этими словами она удалилась в другую комнату. Обратно она вернулась с несколькими свечами, спичками и каким-то рисунком. Там был изображен круг с какими-то символами, но без интернета я бы не сказал, что это такое. Другая девчонка достала доску Уиджи. Она представляла из себя прямоугольную деревяшку с несколькими рядами разных символов. Сначала шли буквы, по порядку от А до Я, а затем цифры. В самом верху по углам расположились два слова, да и нет. Приглядевшись, понимаю, что этот инструмент был сделан из обычной кухонной доски, той самой, на которой обычно режут хлеб и колбасу. «Шарик нужен», — констатировала хозяйка. Электроник сразу оживился. Он вскочил, сбегал в коридор и принес маленький металлический шарик. Все было готово к ритуалу. Тана положила доску в центр комнаты, туда, где до этого мы играли на гитаре, расставила вокруг свечи и зажгла их. Шарик расположился на букве А. «Кого вызывать будем?» — поинтересовалась одна из гостей. «Не знаю. Предлагайте». Вопросов было слишком много. Откуда они в курсе про эзотерику и вызов духов? Откуда моя одногруппница знает, как выглядит доска Уиджи? Да и что вообще происходит? Мы долго решали, кого вызвать. Пушкина и Лермонтова отмели, потому что банально. Кто-то предложил Ленина, но эту идею мы тоже забраковали. Негоже вождя тревожить. А давайте Чапаева, предлагаю. Благо такой человек существовал в реальности. «А что, давайте», — согласилась именинница. Мы сели в круг, взялись за руки и начали ритуал. Ну как ритуал, просто говорили: «Чапаев, приди». Ничего не происходило. «Может, мы что-то делаем не так?» — задался вопросом электроник. К моему удивлению, сосед тоже проявлял интерес к этому действу. Возможно, просто подыгрывал. «А то ведь странно получается. Веришь в науку и продвигаешь ее, но и мистика тебя не смущает. Или он просто фанат технофэнтези?» «Да вроде все правильно. Почему шарик не двигается?» «Может, потому, что это все ерунда», — подумал я, но вопрос не озвучил. Время шло, но ничего не менялось. Чапаев не хотел к нам приходить. Спустя полчаса тщетных попыток мне уже стало скучно. Да и алкоголь дал о себе знать. В сон клонило страшно. «Пошли ко мне», — шепнула Таня. «А брат?» — задаю главный вопрос. «Он на ночном дежурстве». «Пошли». Уйти решили по-английски. Просто встали, оделись в коридоре и ушли, ни с кем не попрощавшись. На улице я закурил, и у меня закружилась голова. Неудивительно. За все празднования я и не вспоминал о никотине. Забавно. Пока мы шли, поймал себя на мысли. Я же ничего не знаю о родителях Тани. Она их даже не упоминала ни разу. Но и задавать вопросы казалось не очень тактичным. Раз не говорит, значит, так надо. Рано или поздно я все узнаю. Глава 19. копаюсь в чертогах разума. От автора. На всякий случай продублирую то, что написал в описании. Все персонажи вымышлены. Совпадения с реальностью случайны. Утром Таня атаковала меня новыми вопросами про мою способность предсказывать будущее. Заверение, что это была неудачная шутка в исполнении нашего одногруппника, ее вообще не убеждали. И почему она так к этому прицепилась? В общем, уходил я с перегруженной головой. По возвращении в общагу меня ждал приятный сюрприз. До понедельника я один. Об этом говорили две записки, заботливо оставленные на единственном столе. Оказалось, что электроник все выходные проведет со своей избранницей, а Шурик срочно уехал к родителям. Вот и замечательно. Я, привыкший к вечному одиночеству, буквально начал сходить с ума из-за постоянного присутствия людей рядом. Какими бы социализированными мы не были, а побыть одному хочется. Обдумать все спокойно, да и просто отдохнуть. И тут я понял, лучшие возможности обдумать все произошедшие и построить план дальнейших действий не выпадет. Надо только взять пиво. Дело в том, что сей чудный пенный напиток издавна помогает мне вспомнить что-то из прошлого. А сейчас, помимо всего прочего, это тоже важно. Мать мне много рассказывала про своих институтских товарищей, но я эти рассказы слушал вполуха. Жизненные истории незнакомых людей не были мне интересны тогда. Другое дело сейчас. Благо в паре сотен метров от общаги я заприметил пивную бочку. В мое детство такие тоже были, только разливали в них квас. А потом кто-то наверху пришел к выводу, что это не гигиенично, и лавочку прикрыли. Что ж, вот еще одна причина полюбить старые времена. Стою в очереди и разглядываю мужиков, уже успевших взять заветный напиток. Некоторые из них закупали по несколько банок, причем трехлитровых. Прикидываю, сколько пива мне понадобится. Пришел к выводу, что тех же самых трех литров вполне себе хватит, если равномерно пить их до вечера. Тогда выйдет идеальный баланс. И выпил, и не нажрался. В общем, столько и взял. Правда, пришлось еще доплатить за тару. Проблемы возникли при входе в общагу. Комендант остановила меня вопросом. «Молодой человек, что там у вас?» «Яблочных сок», — соврал я. Женщина ехидно улыбнулась. «Оно и понятно. Опытного блюстителя порядка сложно обмануть, особенно вот так глупо. Однако задерживать меня или пытаться отобрать запрещенку не стало, за что ей огромное спасибо. Подходящую кружку, к своему удивлению, нахожу в шкафчике Шурика. Думаю, он не обидится. А если что, напомню, как он рылся в моей сумке. По идее, после этого вопросов у него не останется. Надо сказать, напиток неплохой. Не знаю наверняка его состав, но там явно было меньше красителей, чем в современном пиве. Или мне кажется, не суть. Куда важнее то, что кое-что начало проясняться. Первым делом я вспомнил свою нынешнюю возлюбленную. Правда, тогда я привык называть ее тетя Таня. Она часто приходила к нам на праздники, дни рождения, 8 марта и прочее, в статусе университетской подруги. А еще приводила с собой сына, которого звали Гриша. Он родился как раз во второй половине 80-х и, что важно, не выглядел как скуф. Сначала мужчина занимался спортом, а потом завязал с ним и после учебы работал менеджером по продажам в какой-то фирме. Что интересно, тетя Таня всегда, сколько себя помню, относилась ко мне с теплотой. К сожалению, она ушла из жизни летом 2020 года. Проклятый ковид. Забавно, но затем из чертогов разума выскочил электроник. Его я в своей реальности в глаза не видел, зато слышал один интересный факт о нем. Будучи студентом, парень любил ловить голос Америки. Наслушался там всякого, после чего ему начали мерещиться жучки и прочая шпионская чушь. Он срывал с себя часы, ломал радиоприемники и кричал, что за нами следит ЦРУ, рассказывала мама. А потом вполне закономерно сошел с ума и попал в дурку. Твою ж, получается, я его спас. Приятно, конечно, но, хотя, к черту этот континуум. Гуманизм важнее. Наливаю вторую кружку. Это, конечно, круто все, но в нынешней ситуации мне не поможет. Должно же быть что-то еще. Про Архипова вспомнил только истории про его мощные подачи. А, еще он служил в армии на каком-то там острове. Точно не скажу, но к ним раз в месяц прилетал вертолет. Забирал мусор, скидывал провизию и пока. Из-за этого потом товарищу было сложно адаптироваться к обычной жизни после дембеля, а еще его застрелили в 90-е во время каких-то разборок. Учитывая его текущее поведение, неудивительно. У Лены, которая разлучила мою мать с парнем, были влиятельные родители. Они ее пристроили в какой-то НИИ, который закрылся, проиграв схватку с капитализмом. Дальнейшая судьба неизвестна. Сам Матвей вовсе исчез после выпуска. Возможно, переехал. Ёшки-кошки, все не то. Мозг зацепился за 90-е. Что-то там было такое, важное. И на что я могу повлиять прямо здесь и сейчас, брат Тани? Буквально закричал внутренний голос. Это, конечно, хорошо, но что с ним не так? Служит себе в милиции. Стоп, у него же фамилия Кравцов. Иван Кравцов. По описанию очень походит на персонажа из 90-х. Известен под прозвищами Ваня Кривой. Что странно, он же не Кривцов, и киллер в погонах. Этакая местная знаменитость, о которой я читал в старых газетах в рамках курса по региональной журналистике. В общем, сначала по городу ползли слухи о милиционере, который расправляется с местными бандитами. Из-за этого его прозвали кем-то вроде благородного мстителя. Но потом выяснилось, что он был не более чем наемным работником. Одни авторитеты заказали конкурентов, а Ваник их исполнял. За вознаграждение, естественно. Конечно же, потом его поймали коллеги и отдали под суд. Доказать, правда, многое не смогли. Плюс на момент своей деятельности он числился сотрудником органов внутренних дел. В общем, максимально возможного наказания смог избежать. Вот только совсем не факт, что брат Таня и есть тот самый киллер в погонах. Ловлю себя на мысли, что как-то много чернухи. Жизнь не голливудское кино, однако. После третьей кружки вышел покурить. Смешивать алкоголь с табаком сомнительно, конечно, но что поделать. Итого, про своих здешних одногруппников я практически ничего не знаю. Чертоги разума оказались не так глубоки, как у Шерлока из одного британского сериала. Зато биографии родителей мне известны во всех деталях, но вмешиваться в них не собираюсь, а то еще сорву собственное рождение, ха-ха. Ладно, ну их, чужие жизни меня мало беспокоит. Надо немного подумать о своей все же. Вот что делать дальше? Нет, важнее другой вопрос. Зачем я лезу во всякие авантюры? Игра в гандбол, поход на день рождения Тэны, отношения с Таней в конце концов. Сам же решил, что не надо вмешиваться в прошлое, из-за возможных непредсказуемых последствий, а в итоге как раз наоборот, сую свой нос во все, что можно. В идеале надо было как можно быстрее починить машину времени и ехать обратно. Да, там меня снова будут ждать одиночество, нелюбимая работа с графиком 5-2 и сомнительные перспективы, зато так никому не смогу навредить. Но и бросать все наполовине тоже как-то не могу, не так воспитан. Начатое доводи до конца, дал слово, сдержи. Эти установки, полученные от родителей, были со мной всю жизнь, а сейчас они стали проклятием, цепью, не дающей уйти. Ладно, буду неспешно чинить машину при помощи своих соседей, а после сессии вернусь в свое время. Твердо и четко. Следующий час я продолжал пить в одиночестве. Меня уже малость развезло, зато вспомнил еще кое-что, и понял, что сейчас можно все исправить, или хотя бы попытаться. Я вспомнил отца, вернее, одну ситуацию, произошедшую с ним, которая не давала мне покоя. Тогда я учился в универе, а отец был одним из ведущих хирургов в нашей областной больнице. Однажды к ним поступил мужчина в тяжелом состоянии, которому требовалась срочная операция. Я не силен в медицинских терминах, а потому не скажу, что с ним случилось. Важно другое. Во время хирургического вмешательства у него оторвался тромб, который вовремя не успели достать. Вины врачей в этом не было. Трагическое стечение обстоятельств. Пациент умер, а жизнь моего отца превратилась в ад. Особенно постарались жена и дочь умершего, которые чуть ли не преследовали папу, виня его в смерти мужчины. В конечном итоге сердце отца не выдержало, и он тоже ушел из жизни, после обширного инфаркта. Конечно, я сочувствовал родственникам того пациента, но после потери отца возненавидел их всей душой. При этом, что странно, желания мстить у меня не было. В этом плане я полагался на судьбу или тот самый бумеранг, который обязательно прилетит. Точно, ведь если бы отец заранее знал, то, возможно, не пришел бы в больницу. Дело же было в его выходной, а он возьми и сорвись по доброте душевной. Надо это исправить. Но как? Ответ пришел сам собой. Письмо. Один раз этот метод уже сработал, когда я просил у друга видеокарты. Нет, письма должно быть два. Одно про отца, а второе про меня. Чтоб я не шел в тот самый бар и не вступал в схватку с тем обнаглевшим мажором. Простите, принципы, но тут, говоря медицинским языком, благотворное вмешательство. Тем более все можно исполнить красиво. Написать письма, вложить их в конверты, подписать в духе не вскрывать ДДММГГГГ и отдать Свете, матери моей. Она-то точно в этом плане очень ответственная, и хранить бумаги может столько, сколько потребуется. Шикарно. К моему счастью, конверты нашлись в вещах Шурика. Надо будет на днях сходить на почту и их компенсировать. Но это потом. Письма написал довольно быстро. В них я описал ситуацию во всех деталях и объяснил, почему это очень важно. Затем оставил пометки на конвертах. Тут я чуть-чуть схитрил. По моей задумке, оба письма должны быть вскрыты ровно за 7 дней до роковых событий. Этого вполне хватит, чтобы сделать два дела, осознать и предотвратить. Благо Света это умеет. Кстати, я ж совсем о ней забыл. Надо будет сходить в гости, пообщаться, да и вручить послание. Надеюсь, она не порвет их, как доктор Эммит Браун. Хотя потом он все же письмо склеил, прочитал и учел. Простите за спойлер, а сейчас мне очень сильно хочется спать. Благо, никаких вертолетиков, тошноты и прочей дичи нет. Слава богу, засыпаю с мыслью о том, как буду наносить сокрушительный удар по пространственно-временному континууму. Если уж и ломать естественный ход событий, то только с выгодой для себя, иначе глупо выходит. Глава 20. Верим твердо в героев спорта. Вручение конвертов с пророчествами я решил не откладывать в долгий ящик и заявился к Свете днем в воскресенье. Вот просто взял и пришел без предупреждения. Тем более повод ускориться появился. Утром я встретил товарища по несчастью, который предупредил, что на следующей неделе у нас два матча по ручному мячу. С физинститутом, Ивановна только о ней и твердила без остановки, и с педагогическим институтом, во вторник и пятницу соответственно. В общем, на неделе времени зайти не будет, а потом есть риск забыть. Света открыла дверь не сразу, осмотрела меня и пустила внутрь. Замечаю, что она была в знакомом кухонном фартуке. Правда, я привык к тому, что его носила бабушка, а я тут борщ варю. Будешь? Предложила моя будущая мать первым делом. С удовольствием, соглашаюсь. Отказаться от маминого борща, я не сумасшедший. Мы были в квартире вдвоем, и этот факт неудивительный. Моя бабушка работала в бухгалтерии и была ярым фанатом своего дела. Настолько, что могла засидеться на работе допоздна или прийти туда в выходные, как она сама говорила, закрутить хвосты. А дедушка, как стереотипный мужик, любил пропадать в гараже. Вот и сейчас, 100%, в очередной раз копается в своей копейке. И да, попутно пригубить чекушку он тоже любил, но при этом всегда выглядел как трезвый талант. Борщ варился на плите. Света еще и чайник поставила, дабы мы не теряли времени даром. Чего решил заявиться? Задала она вполне резонный вопрос. Да вот, понял, что давно с тобой не общался. Каюсь и исправляюсь. Девушка улыбнулась. Мне приятно. Не переживай, я в курсе, что тебя Антонина Ивановна запрягла. Тренировки, все дела. Сама занималась легкой атлетикой и знаю, какое это изматывающее дело. Да если бы только это, говорю и показываю свои локти, которые сильно сбиты. А что ты хотел? Это тебе не пиво пить? Света расхохоталась. Ох уж эти подколки по поводу пива. Часто слышал их в будущем. А сейчас, честно, не ожидал. Чайник засвистел. Девушка среагировала молниеносно. Порхнула к плите, налила кипяток в две кружки и поставила посуду на стол. Быстро и грациозно, словно бабочка. «Кстати», — сказала Света, сделав первый глоток, «твоя красавица тоже играет». Она не говорила, какая именно. «Делаю максимально глупое лицо. У тебя что, много красавиц?» «Две. Но ты самая прекрасная из них». Девушка смущенно улыбнулась. «Все же комплименты нравятся всем и всегда». «Спасибо, конечно. Но ты понял, о ком я говорю?» «Конечно, понял». «Нет, она ничего такого не говорила. Забавно. Кстати, знаешь, какое у нее прозвище?» Вытягиваю голову вперед и смотрю на Свету не моргая, как бы задав немой вопрос. «Реактивная коротышка». И тут я рассмеялся. Шутки про рост — это, безусловно, низко, но иногда бывает забавно. Напоминает одного итальянского футболиста, Себастьяна Джовинко, по прозвищу «Атомный муравей». «Он из будущего?» — спросила Света, уже стоя у плиты. «Шустра она, однако». «Да, играл в 2000-е. Он маленького роста, где-то 1,50 м, но очень быстрый. Так что вот так». Разговор встал на паузу. Моя будущая мать наливала борщ в тарелки. Ели мы молча. Было вкусно. В общем, рецепт был проверен временем. Мало кто умеет готовить в 20 лет, в моем времени, а отлично, единицы. доедаю, благодарю Свету и сразу иду мыть тарелку. Вот как завел эту привычку года в 24, так и не отказываюсь от нее. Потом таки перехожу к делу. Ладно, если по-честному, то есть к тебе одно ответственное дело. Девушка уставилась на меня выжидающим взглядом и не моргала. Достаю из сумки конверт и показываю ей. Тут записаны важные даты и события. Снаружи указано, когда их нужно вскрыть, а до того сие лучше надежно спрятать, так, чтобы твои родители случайно не нашли и не выкинули. А раньше можно вскрыть? Можно, конечно. Но ты уверена, что в деталях запомнишь события, до которых еще лет эдак 30-40? Не думаю. Ну вот, девушка погрустнела. Сажусь рядом, обнимаю ее за плечи и прижимаю к себе. И тут она выдает. Даже жаль, что ты не из нашего времени. Да и что мой сын тоже. Мы были бы идеальной парой. Вот это признание. От удивления даже не сразу нахожусь, что сказать. Благо мысли все же появляются. Ты лучшая из всех, кого я встречал. Банально, но все же. Девушка посмотрела мне прямо в глаза и сказала. Знаешь, я влюбилась в тебя сразу, как увидела. Сильно. У меня такого еще никогда не было. Я глубоко вдохнул. Материнская любовь, сильная вещь, работает вне времени и пространства, оказывается. Это да, ответила девушка с улыбкой и отвела взгляд. А что там с конвертами? Она взяла их в руки и пристально рассмотрела. 2023 и 2026 годы. Интересно. Да, более ранний связан с моим отцом, а вот следующий уже со мной. Подожди, это та самая история с тем сыном большой шишки? Именно. И мне надо. Тебе надо будет сделать так, чтобы в тот вечер я туда не шел. Зная твой талант убеждения, это будет несложно. Она снова улыбнулась. Сегодня явно идем на рекорд. Только вот куда их спрятать? Девушка начала думать вслух. Если папа найдет, он может выкинуть без разговоров. А вот это очень хороший вопрос. Помню, что у бабушки было много всякого барахла, в которой она не совалась, а еще было много чемоданов. Но какие из них она будет использовать, а какие нет? Давай посмотрим чемоданы, озвучиваю свои мысли. Они под кроватью, указала моя собеседница. Мы вытащили несколько чемоданов. От вида одного из них меня словно током ударило. Маленький, коричневый с черной ручкой. Помню переезд бабушки, когда мы переносили множество ее вещей. Так вот, этот чемодан был покрыт громадным слоем пыли. Ее было настолько много, что я, человек, никогда ранее не испытывавший симптомов астмы, чуть не задохнулся. А значит, к нему очень давно не прикасались. Об этом и сообщаю. Заодно узнаю, что там внутри. А то так и не удосужился открыть его. Внутри лежали какие-то тряпки. Честно, не было желания вникать в это. Есть вещи, в которые мужчинам лучше не соваться во все времена. Сюда можно, предлагаю. Думаю, да. Этому чемодану лет 15, и мама его уже давно не трогает. А тряпки хранит, чтоб шкафы не забивать. В итоге конверты мы положили прямо поверх остальных вещей, не стали заворачивать. На всякий случай. Потом запихнули чемодан глубоко под кровать и выдохнули. Давай еще по чаю, и я пошел, предлагаю, слегка отдышавшись. Света кивнула и ушла на кухню. Я же решил еще немного посидеть, насладиться видом знакомой комнаты и погрузиться в воспоминания о детстве. Интересно, что за многие годы обстановка здесь практически не менялись. Конечно, появлялись некоторые элементы 21 века, например, электронные часы, но общая картина не менялась. Наконец, встаю и иду на кухню. Удивительно, но с физинститутом мы играли дома, то есть на родном паркете. Не знаю, как с этим обстояли дела в 1980-е, но в мое время на территории спортивного вуза было много всего. Легкоатлетический манеж, баскетбольная площадка, футбольное поле, ледовый дворец и даже площадка для пляжного волейбола. Правда, что из этого и когда построили, точно не вспомню. По этой логике закономерно было играть там, но жребий решил иначе. Возможно, жалость к андердогам. К матчу наши ответственные лица подготовились серьезно. Они покрасили гандбольную разметку, теперь она выделяется на фоне всех остальных. А еще они поставили какое-то подобие трибун. Точнее, принесли несколько длинных синих деревянных скамеек, которые поставили в два ряда. В свою очередь, лавки для игроков расположили с другой стороны поля. Удобно, однако. На предыгровой разминке стало ясно, что атмосфера будет отличная. Наши девчонки и несколько парней пришли сильно заранее, встретив нас радостным криком «Энергет! Энергет! Вперед!». У гостей тоже была группа поддержки, которая кричала «Физы! Физы!». К Кстати, буквально перед игрой я узнал, что физинститут сейчас называется Смоленский государственный институт физической культуры, СГИФК. В общем, кричать аббревиатуры сложно. Невольно поглядываю на игроков-соперников. Качками назвать их нельзя, однако ребята явно крепкие. А еще от их бросков в воротах очень сильно дрожала сетка. После разминки Антонина Ивановна назвала наш стартовый состав и попросила разобрать футболки с игровыми номерами. Я остался в запасе, а вот электроник выйдет с первых минут. Тем лучше, ибо коленки у меня начали дрожать от волнения. Тем не менее, сначала на паркет вышли мы все и построились вдоль центральной линии. Напротив нас аналогичным образом выстроились соперники. Они прокричали: «Команде напротив физкульт привет!» Мы ответили точно так же. Забавно, но когда я играл за факультет уже в свое время, приветствия были точно такие же, и никаких предматчевых рукопожатий. Потом был еще один небольшой ритуал, который я видел в футболе. Капитаны команд встали возле судьи и что-то шаманили. Судя по движениям, с помощью игры камень-ножницы-бумага решали, кто введет мяч в игру. Судя по улыбке игрока физов, удача улыбнулась именно ему. А потом игра началась. Соперники постепенно отвели мяч назад, а потом, после небольшой перепасовки возле ворот, пошли в атаку. Причем буквально пошли, неспешным темпом. Снаряд гулял с фланга на фланг, заставляя нашу оборону носиться туда-сюда. Хитрые почву прощупывают, вырывается у меня комментарий. Так и вышло. Их номер 9 встал на ближнем к нам фланге с мячом в руках, а потом, буквально через секунду, бросил его на другой конец площадки. Там передачу в полном одиночестве уже ждал 22-й номер. Он поймал мяч, сделал шаг, прыгнул и бросил. Снаряд чиркнул нашему вратарю по уху и залетел в сетку. «Да!» – прокричал он. Девчонки-болельщицы завизжали от радости. В свою очередь, наша группа поддержки погрузилась в гробовую тишину. Мы начали с центра поля и сразу понеслись вперед. Видимо, хотели как можно быстрее сравнять счет. Соперник был к этому готов и заблокировал все подходы. Мяч достался электронику, который стоял прямо посредине площадки. Мой приятель хотел было отдать передачу, но передумал и начал водить головой по сторонам. Наконец, найдя адресата, он бросил и 10-й номер соперника перехватил. Он убежал один на один с вратарем и сделал пару ложных замахов, а потом забросил в открытый угол. Итак, за каких-то 90 секунд мы уже горели 0-2. Дальше события развивались стремительно. Антонина Ивановна рысью подскочила, схватила меня за руку и с криком: «Судья, замена!» потащила меня к боковой линии. На шум обернулся электроник и услышал в свой адрес: «Ты, с поля, парень», понуро опустив голову, ушел, по пути отбив мне пятюню. Прекрасно его понимаю. Обидно вот так вот в самом начале ошибиться и привести гол в свои ворота. «Маодиик, рви их!» – прокричала Таня. От этого я улыбнулся. «Ну, если девушка просит, сделаем». Впрочем, рвали сначала нас. Опять атака физов, мы обороняемся, а они пасуются туда-сюда. И тут мне в голову приходит необычная идея. Жду, когда мяч получит стоящий напротив меня соперник. Дождавшись, выскакиваю на него с криком: «Га-а-а!» Дичь, конечно, но сработало. Соперник выронил мяч из рук, я его быстро подбираю и бегу. В таких ситуациях, как я уже понял, надо стучать мячом по полу, как в баскетболе, в общем. Только тут мяч скачет не так резво, что усложняет задачу. Плюс в глазах, говоря современным языком, фокус расплылся. Я плохо видел ворота, вратаря и вообще все. Сконцентрировавшись по максимуму, таки замечаю оппонента. Он стоит, широко расставив руки и ноги. Ну, лови в домик, значит. Делаю ложный выпад, всем видом показывая, что целюсь в верхний угол. А потом резко меняю направление и кидаю мяч между ног вратарю. Тот понял мой замысел, но слишком поздно. Гол. На трибунах стало совсем громко. Наши девушки орали во весь голос, а чужие активничали по-своему. Они свистели и улюлюкали. Этот марш-бросок мне ой как аукнулся. Дышать было тяжело, из-за чего я наслаждался игрой в обороне. Можно было хоть немного перевести дух. И тут я понял, что можно хитрить. Бросаться на соперников и играть корпусом. Возможно, это нормальное поведение, но гандбол я почти не смотрел. Да и тактику нам особо не объясняли. В общем, так я и играл. Пару раз, конечно, получил плечом в зубы. Это спорт, без такого не обойтись. Зато поменяли уже при ничейном счете. Лично я еще раз отличился, а также отдал пару результативных передач. Соперники тоже не дремали. В общем, счет был 9-9. Отдых был очень кстати. Стоило только сесть, как тело буквально размякло, а дыхание и сердцебиение участились. Что ж, годы курения, пристрастие к алкоголю и нездорового питания дают о себе знать. Мне дали стеклянную бутылку с водой, из которой я сделал несколько больших глотков, попутно наблюдая за игрой. Наши ребята, почувствовав уверенность, смелее играли и даже вышли вперед. Правда, под конец тайма соперники перехватили инициативу и ушли на перерыв с преимуществом в один гол. А дальше нас ждала установка от Ивановны. «Ребят, все не так плохо, как я думала. Хорошо двигаемся, не боимся, классно играем. Модест, здорово ты придумал с криками и выпадами. Выходишь на второй тайм, продолжай». Она сделала глоток воды. «Парни, классно двигаемся. Давайте там, не бойтесь. Внимательнее в обороне, яростнее в атаке. Так и победим. Вперед». Мы собрались в круг, прокричали громко «давай» и отправились по своим местам. Теперь уже наша очередь начинать с центра поля. Стою с мячом в руках и жду свистка. Судья не торопится. Успеваю глянуть на наших болельщиц. Там сидят знакомые мне красавицы. Таня, Света, Тана, Оля. Были и те, с кем так и не познакомился. Они же искренне за нас переживают, болеют, кричат. Это повод выложиться по полной. Чего засмотрелся? С ухмылкой поинтересовался электроник, которого тоже выпустили поиграть. Мотивацию собираю. Приятель снова усмехнулся. Это да, мне за победу вообще пообещали МММ. Приятный бонус. Значит, надо его заслужить. 100%. Наконец свисток прозвучал. Отдаю пас электронику, делаю пару шагов вперед и кричу. Мне, сюда. Послушался. Ловлю мяч и продолжаю бежать. Меня встречают сразу два бизона, которых ловко обхожу. До ворот остается всего ничего. Сбоку возникает третий соперник. Он бьет меня по ноге, аккуратно, чтобы судья не заметил, но ощутимо. Начинаю падать. Хотелось кричать на судью, мол, фол, ставьте пенальти. Но вижу, что вратарь расслабился и опустил руки. Ха-ха, лови пилюлю, как говорится. Бросаю мяч и попадаю аккуратно в самый уголок. Такой удар, в данном случае бросок, называют бильярдным. Счет снова равный. Поднимаясь, слышу, как защитник без всякого стеснения начинает крыть вратаря отборным матом. Если перевести на цензурный, то сказал он примерно следующее. «Ты, дурак, чего спишь? Что ты тут делаешь?» Осел. И в таком духе. Забегаю на свою половину и кричу. Они занервничали. Давим. Я оказался прав. Представители физинститута действительно начали нервничать. Былую уверенность словно рукой сняло. Ребята стали чаще мазать по воротам и отдавать неточные передачи. Наверняка же перед игрой думали, что без проблем победят. Они же профи, а мы так мелочь. Забыли ребята, что спорт – штука коварная. Иногда даже команда плотников может обыграть звездную Dream Team. Другая сторона нервозности вылилась в грязную игру. Соперники стали чаще толкаться, бить нас локтями и ногами из-под тишка. И вот это начало раздражать. Хотелось в ответ на это исполнить что-то в духе знаменитой провокации чилийца Гонсало Хары, который засунул палец в задницу именитому Эдинсону Кавани. Звездный уругвайец в итоге ударил обидчика и был удален, чем обеспечил победу сопернику. Хотя нет, это грязь, а я не так воспитан, что ли? Игра плавно катилась к своему завершению. После 10 минут беготни меня сняли. Сижу, пью воду, смотрю матч. Последняя минута, оглашает судья. Мы ведем в один мяч, 29-28. Тренер физов встает и говорит боковому. Тайм-аут, пожалуйста. После чего показывает характерный жест руками, изобразив букву «Т». Судья дает свисток. Ивановна не стала терять времени даром и тоже дала нам ценные указания. Ребят, максимально внимательно и спокойно работаем. Отбираем мяч, убегаем в атаку и пасуемся до свистка. Пожалуйста, на рожон лезть не надо. Просто убиваем время. А если пропустим, уточнил кто-то из тиммитов. Пропустим, Стим, передразнила его тренерша. Да то же самое, только завершим броском. Хорошо, только давайте без пропущенных, играем аккуратно. Судья призвала нас вернуться на площадку. Игра возобновилась. Мы, говоря спортивным языком, разобрали игроков. Каждый держал своего соперника, готовясь помешать ему совершить роковой бросок. Пошла стандартная перепасовка. Мы бегали туда-сюда, не упуская из вида подопечных. Я лично опекал игрока под номером 22. Он поймал мяч, дал мне локтем в живот и рванул в сторону ворот. Меня это разозлило. Догоняю его, кладу руки на плечи и бью коленом по нижней части позвоночника. Парень вскрикнул и упал. Судья свистит и говорит: «Пенальти. Этого еще не хватало. Привез в самом конце, ужас». Что интересно, обычно в гандболе за матч ставят много пенальти, штук 8-10, а тут всего один. Соперник уверенно реализовал пенальти. Судья нам говорит: «Осталось 25 секунд, ребят, да это же целая жизнь». Беру мяч в руки в центральном круге и говорю товарищам по команде: «Делаем, как сказано». Они кивнули, и мы начали. Вратарь поменялся на полевого, а все остальные бросились к штрафной площади соперника. Игроки физинститута стали плотными рядами, не пуская нас дальше заветной линии. И что самое обидное, у нас не было идей, как прорвать эти редуты. Время утекало, как песок сквозь пальцы. Мяч гулял туда-сюда. Казалось, что сама судьба за ничейный исход матча. И тут я думаю: а может, рискнуть? Хуже ведь все равно не будет. Кричу: «Дайте мне». С мячом как раз был электроник. Он сначала вопросительно посмотрел на меня, а потом отдал пас. Ловлю мяч. Передо мной уже вырастает тело соперника, поднявшего руки вверх и выпучившего глаза. Оббегаю его, упираюсь в других игроков, их тоже обхожу. А дальше как на тренировке. Толчок двумя руками от пола, замах, бросок. Дальше все было словно в замедленной съемке. Как в кино про великие спортивные победы СССР, США, России и далее по списку. Мяч летит в самую девятку. Вратарь прыгает за ним по футбольному, но, кажется, слегка запоздал. Снаряд залетел в сетку. Гол. Гол! Закричали буквально все. Судья тут же дает финальный свисток. Я бегу праздновать, но меня быстро валят партнеры по команде и прыгают сверху. Тяжело. Потом стало еще тяжелее, ведь к нам прибежали наши девчонки и влезли в кучу мала. А дальше было все. Слезы, смех, радость, добрые слова и благодарность. Соперники вместе с их группой поддержки быстро смылись. Неудивительно, ведь это наш праздник жизни. Другим не понять, что такое обыграть физы. Хорошо, что мы теперь это знаем. Глава 21. Возвращаюсь в родные пенаты. После игры я отправился к Тане и остался у нее с ночевкой. Редкий случай, когда у нас не было близости. Мы просто лежали в обнимку и болтали о том, о сем. На большее у меня сил не было. В соседней комнате храпел Ваня. Видимо, он смирился с выбором сестры и решил не возражать. Либо Таня просто перестала его стесняться. «Лихо ты, конечно», — с криком придумал. «Видел бы ты глаза этих спортсменов», — сказала Таня сквозь смех. «Чистейшей воды импровизация», — отвечаю сделанной скромностью, но рабочая.